Третий. Что делать, если собеседник действительно трудный человек, возможно, даже психически больной? Суть этой аудиокниги заключается в том, что человеческие взаимодействия сложны по своей природе. Проблемы возникают из-за пересечения стилей поведения, предположений и интересов, а не из-за того, что один человек хороший, а другой плохой. Тем не менее, с некоторыми людьми действительно сложнее иметь дело, чем с остальными. Депрессия, тревога, биполярное расстройство, зависимости, обсессивно-компульсивное расстройство, нарциссизм, синдром дефицита внимания и другие сопутствующие патологии, которые могут варьироваться по степени выраженности от легкой до тяжелой, могут способствовать возникновению множества межличностных проблем, которые вызывают беспокойство, лишают продуктивности, приносят разочарование и становятся причиной отчаяния у друзей и коллег. Мы склонны думать, что люди либо психически больны, либо нет, что у них либо что-то с головой, либо все в порядке. Но дело не в или-или. В своей книге «Теневые синдромы» Джон Ротей и Кэтрин Джонсон утверждают, что люди, которым не был поставлен клинический диагноз о наличии психического заболевания или расстройства личности, все же могут страдать от физиологически индуцированных патологических состояний, теневых форм хорошо известных нам расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, депрессии, тревоги, зависимости, ярости и прочего. Такие патологии встречаются не так редко, как мы предполагаем. Любой, кто живет или работает с психически больным человеком, знает, как это бывает непросто. Развитие навыков общения может помочь, особенно при разного рода разговорах, напрямую связанных с подобными проблемами. Но еще самую большую роль сыграет поддержка со стороны семьи, коллег, общества, а также специалистов в области психического здоровья. Важно помнить как минимум о двух вещах. Во-первых, несмотря на то, что взгляды и поведение психически нездоровых людей нам часто кажутся чем-то сумасшедшим или нелогичным, на самом деле многие синдромы обладают внутренней логикой. Человек с обсессивно-компульсивным расстройством уверен, что ему нужно следовать определенным ритуалам, иначе он столкнется с потенциально серьезными, хотя и воображаемыми, как обычно оказывается, негативными последствиями. Несмотря на то, что такие ритуалы иногда несут в себе разрушение и выводят больного из строя, они являются одной из форм самолечения от повышенной тревожности. Зависимость также содержит в себе внутреннюю логику. Зависимый человек выбирает кратковременное удовольствие или уменьшение боли вместо кратковременной боли. Он игнорирует тот факт, что, скорее всего, на следующий день ему будет еще больнее. Получение кратковременного удовольствия имеет для него определенный смысл, ведь его цель состоит в том, чтобы протянуть до конца дня. От этого логика не становится правильной или рациональной. Но если мы сможем понять болезнь изнутри, то поймем, почему наши близкие или коллеги ведут себя именно так. Можем ли мы им помочь, и если да, то как это сделать? А также мы узнаем, какие наши действия могут непреднамеренно ухудшить их самочувствие. В конце концов, тем, кто борется с депрессией, фобиями, психическими и эмоциональными расстройствами, нетрудно намеренно причинить боль или расстроить окружающих. Они часто делают все возможное, чтобы справиться с искаженным мировоззрением, которое навязывает им болезнь. Это не освобождает их от ответственности за свои действия. Но напоминая себе о том, что именно болезнь заставляет их вести себя вызывающе, вы поможете себе не принимать их поступки слишком близко к сердцу. И давайте не будем забывать, что помимо клинически диагностированных психических заболеваний, менее серьезные проблемы могут также вызвать помехи в общении. Некоторые люди ведут себя непредсказуемо эмоционально, быстро впадают в ярость, нервничают, зацикливаются на себе или просто бывают не совсем готовы для того, чтобы взглянуть на вещи под другим углом. Представьте себе такую ситуацию. Вы спрашиваете свою коллегу, как прошел ее отпуск, а она отвечает, что ее не было всего 3 дня. Может показаться, что она заняла странную оборонительную позицию, пока вы не поймете, что она услышала в вашем вопросе обвинение. Почему ты так долго была в отпуске? Все мы иногда приписываем людям чрезмерно негативные намерения. Эту точку зрения мы выразили в части второй. Но некоторые люди делают это чаще других и с гораздо большей уверенностью. Я знаю, что это было обвинение. В итоге мы получаем самоисполняющиеся пророчества, сумасшедшие по своей сути, от которых трудно избавиться. Перед лицом таких трудностей важно помнить, что нет никакого способа гарантировать конкретный исход. Невозможно заставить другого человека измениться или сделать то, что вы хотите. Кроме того, если успех в вашем представлении означает, что вы можете заставлять людей делать все, что вы хотите, то вы отдаете им власть над результатом и настраиваете себя на обострение ситуации. Вашей целью должно быть сделать все возможное, чтобы обеспечить продуктивный обмен информацией и как можно скорее убедиться в том, что ваши собственные действия не влекут за собой проблем и не вызывают негативной реакции у других людей. Учитывая эту оговорку, подберите такой подход, который поможет вам повернуть ситуацию к лучшему. Подробности зависят от конкретного контекста, но в каждом случае первым делом стоит постараться вникнуть в чужую точку зрения, чтобы понять именно тот смысл, который ей придает человек, каким бы странным или необычным он вам ни казался. В качестве иллюстрации давайте рассмотрим три примера. История Эдди. Эдди оказалась в центре скандала между своей матерью и ее сестрой, тетей Робин. Тетя Робин говорит мне, насколько эгоистичная и ужасная у меня мать, и пытается заставить меня с этим согласиться. В течение последних 5 лет я мягко, но твердо защищала свою мать, пытаясь внести некоторую ясность в ее точку зрения. Но Робин каждый раз буквально кричит в трубку. Она говорит абсолютно нелогичные вещи. Например, «Твоя мать говорит, что я постоянно забываю отправить поздравительные открытки ее внукам». Что ж, твоя мать чертова лгунья. Я спокойно объясняю ей мамину точку зрения, но это не помогает. Также я пыталась поделиться своими чувствами. Робин, когда ты говоришь что-то подобное о моей маме, ты меня расстраиваешь, и это не помогает. Я пытаюсь проявить сочувствие, признавая, что она переживает трудные времена, и это не помогает. Я указываю на тот вклад, который она сама внесла в эту вражду, и это не помогает. А иногда я теряю самообладание. Как ты смеешь так говорить о моей матери? И это тоже не помогает. Что может помочь? Отличайте помощь от попыток изменить человека. Эдди знает, что ее тетя одинока, а еще что с ней довольно трудно общаться. Отчасти цель ее общения с Робин состоит в том, чтобы помочь самой себе облегчить эти чувства. По крайней мере, если бы Эдди спросили, то она ответила бы именно так, ведь именно так она и считает. Но если она посмотрит чуть глубже, то обнаружит, что ее мотивация заключается не только в том, чтобы помочь тете Робин, но и в том, чтобы исправить ее, сделать так, чтобы тетина поведение соответствовало ее представлениям о том, как люди должны общаться и взаимодействовать. Но такие перемены не подвластны Эдди. По ее мнению, Эдди похожа на Макса из фильма «Там, где живут чудовища», мальчика-короля, который отправился в плавание и потерпел кораблекрушение на острове, населенном непослушными и страшными чудовищами. Макс взмахивает палочкой и произносит «Замрите!» И они замерли. Увы, наш мир устроен иначе. Как бы трудно ни было отказаться от иллюзии контроля, в этом и заключается первый шаг на пути к поиску подходящего решения. Подумайте, что может происходить в жизни Робин. В этих разговорах поставлено на карту нечто очень важное для Робин, иначе она не стала бы тратить на них время. Сама связь очень важна для нее. Негативное взаимодействие лучше, чем его полное отсутствие. Робин, вероятно, хочет почувствовать себя любимой, что она на своем месте и что она играет ценную роль в семье. Кроме того, по уровню ее разочарования, можно предположить, что она не чувствует себя услышанной. Она хочет сказать, что расстроена из-за поведения своей сестры, но никто не желает ее слушать. Эдди нужен такой подход, который признает эти основополагающие интересы и в то же время направит разговор в нужное русло. Как насчет большого рефрейминга? Этот подход призван сбить прицел разговора. Так поступать, как правило, не совсем хорошо, но если дело зашло в тупик или все уже идет наперекосяк, иногда не помешает привнести в беседу немного энергии из другого направления. Например, вот что могла бы сказать Эдди. «Ну, моя мама, конечно, может быть той еще занозой в заднице. Видит Бог, она не идеальна. Может быть, в нашей семье и все такие. Но я знаю одно. Мама любит тебя, а ты любишь ее, и это очень много значит для вас обеих». Подобное утверждение может пойти на пользу по нескольким причинам. Во-первых, в этом есть доля юмора, чувство легкости, которое служит напоминанием о том, что происходящее не конец света. Во-вторых, с самого начала чувствуется сильное сопереживание. Согласие с тем, что мать Эдди иногда ведет себя как заноза в заднице, может показаться предательством, но высока вероятность, что это правда. Любой человек иногда может быть занозой, особенно в рамках одной семьи. Робин потратила годы, пытаясь заставить хоть кого-нибудь выйти за рамки, прекратить защищать ее сестру и услышать, наконец, ее разочарование. В-третьих, оно выражает любовь. Словами «мама любит тебя, а ты любишь ее, и это очень много значит для вас обеих», Эдди убеждает Робин, что ее любят и что она играет важную роль в семье. Это должно снизить ее страх одиночества. В номере The New Yorker от 13 октября 2003 года есть статья Теда Френда о людях, которые прыгают с моста «Золотые ворота», намереваясь совершить самоубийство. В статье упоминается Кевин Брикс, мотоциклист-патрульный, который обладает талантом вовремя замечать прыгунов и отговаривать их уже на самом краю. Он уговорил более 200 потенциальных самоубийц не прощаться с жизнью. Брикс не говорил в лоб о том, стоит ли им прыгать или нет. Вместо этого он использовал прием большого рефрейминга. «Какие у вас планы на завтра?» Если их нет, он говорил, «Ну что ж, давайте какие-нибудь придумаем». Эта история впервые привлекла наше внимание в песне гейткипер Мэг Хатчинсон. История Питера. Питер – начальник Лучеры, которая работает в крупной фармацевтической фирме. Вот что говорит Питер. Лучера – блестящий ученый. Она проявляет настоящее чутье во время работы в лаборатории и чрезвычайно трудолюбива, но с ней очень трудно работать. Когда кто-то пытается поделиться с ней обратной связью, она ее отвергает с некоторой агрессией, объясняя, почему все сказанное неверно, предвзято, политизировано и так далее. Недавно я поговорил с ней о двух ее непосредственных подчиненных, которые пожаловались, что она их чрезмерно критикует, и в каждом случае она им отвечала «загляните в источник». Затем она добавила, что в последнее время на самом-то деле она стала меньше их критиковать, стараясь проявлять больше уважения к своим коллегам, поэтому ей было в особенности неприятно, что они пытаются ее вот так подставить. Я спросил, не может ли она найти хоть какое-то оправдание их эмоциям, и она ответила «нет». Очевидно, по ее мнению, их нападки связаны с профессиональной завистью. Что может помочь? Признайте слепые пятна. История Питера наводит на мысль, что Лучере, возможно, не хватает осознанности. Эти взаимоотношения подают те же самые сигналы, которые отвечают за гнев, желание защитить себя, отвращение или уязвимость. Они находятся вне поля зрения говорящего, попадая в так называемое слепое пятно. Три крупных слепых пятна – тон голоса, мимика и язык тела. Слушатель очень четко их воспринимает, а говорящий нет. Да, меня возмутила их неудача, но я ничего не сказала об этом, так что откуда они могли это узнать? Они узнали, потому что для них это было очевидно из-за невербальной стороны общения, вне сознания говорящего. Для Лучеры это означает, что она упускает большой объем информации о том, почему люди делают именно то, что они делают. С ее точки зрения, Новая Лучера проявляет дружелюбие и терпимость, даже несмотря на всю царящую вокруг некомпетентность. Она не замечает, какой вклад она постоянно делает в проблему, более тонкий, но столь же действенный, например, как она передает отвращение, закатывая глаза и меняя тон голоса. Когда люди впоследствии говорят, что она с ними плохо обращается, Лучера думает: «Но ведь я нормально с ними обращаюсь». И тогда ей остается только удивляться, почему они так говорят. Ответ она находит в том, что их мотивирует на отрицательную обратную связь. Они просто завистливые, честолюбивые, мелкие, либо сами по себе трудные людишки. Таким образом, Лучера объясняет подобное явление своей искренней верой в его несправедливость. Это единственное объяснение, которое она смогла придумать. Две вещи могли помочь Питеру преодолеть растущий дефицит восприятия Лучеры. Дать Лучере недостающие данные. Лучера смогла бы увидеть, как она ведет себя, если бы она понаблюдала за собой, посмотрела видеозапись. Предполагая, что Лучера чувствительна к подобному поведению со стороны других людей, когда оно направлено на нее, она должна суметь распознать его, наблюдая за собой, хоть это и может принести ей болезненное осознание. Если Лучера не чувствует подобных сигналов со стороны окружающих, то возможно, что она как минимум страдает расстройством аутического спектра наподобие синдрома Аспергера. Поскольку в целом она показывает довольно высокие результаты в работе, вполне вероятно, что с помощью той же работы она могла бы повысить свою осведомленность о таких симптомах у себя и у других. Затем Питер может поговорить с ней и помочь переосмыслить то, что произошло между ними, и придумать, как с этим справиться. Рассмотрите, что подразумевает под собой альтернативная точка зрения. Вот что еще мог бы сказать Питер. Давайте на минуту отложим вопрос о том, является ли эта жалоба правдой, и вместо этого спросим себя, что если бы это было правдой? Что бы это могло значить? Какие последствия это имело бы для вас? Как мы знаем, люди спорят о произошедшем среди всего прочего из-за того, что чужой взгляд угрожает их идентичности. Такой подход напрямую затрагивает этот интерес. Возможно, Питер поможет Лучере придумать, как снизить градус угрозы, исходящей от перспективы узнать, что ее поведение имело непредвиденные последствия. История Матамбы. Матамба работал в отделе, сотрудники которого не очень жаловали своего нового начальника. «Наш старый босс был к нам очень внимателен и старался принимать решения по существу, а если кто-то из нас был с ним не согласен, то он был открыт к обсуждению и, как минимум, был готов нас выслушать. Новый парень очень старательно соблюдает иерархию, даже проявляет некоторые диктаторские замашки. Ему можно задавать вопросы, но это вряд ли вообще приветствуется. Но иногда он ведет себя очень жестко, и у нас возникает ощущение, что если ему ответить, то последует возмездие. Мы не хотим поощрять его плохое поведение, поэтому коллеги пытаются противостоять ему в такие моменты, но это всегда приводит к очень быстрой и деструктивной эскалации конфликта. Проговаривание происходящего и просьба о том, чтобы все обсудить, кажется, тоже не работают. Что может помочь? Признайте, что агрессия может проистекать из страха. Один из друзей Матамбы, консультант по профессии, предположил, что в подобные трудные моменты новый начальник действительно испытывает страх. Матамба знал, что его босс довольно амбициозен и очень беспокоится о том, чтобы всегда казаться успешным. А вопросы консультанта подчеркивали тот факт, что подобные конфликтные ситуации, как правило, происходят, когда подчиненные предлагают непроверенный курс действий. Консультант предположил, что он опасается того, что из-за идей своих подчиненных он может потерять лицо, испытать стыд и пережить публичный провал. Выясните, что беспокоит человека, и подтвердите свои догадки. Вместо того, чтобы копать еще глубже и все более решительно противостоять начальнику, как коллеге Матамбы, консультант порекомендовал им спросить, о чем он беспокоится, какие возможные последствия из тех, что могут возникнуть, если мы пойдем в этом направлении, вас беспокоят. Они были удивлены, насколько он был готов к ответу. Он изложил весьма правдоподобный сценарий развития проблемы, хотя, по мнению группы, его развитие было маловероятно. Поняв его страх, они смогли подтвердить его и начать работу над его устранением. Ух ты, меня бы это тоже беспокоило. Так что давайте постараемся, чтобы такого не произошло. Что если мы все-таки сделаем по-нашему, но при этом постараемся предотвратить негативные последствия? За этим последовал неожиданный ответ. О, это было бы просто прекрасно. Пока вам ясен дальнейший путь, делайте все, что хотите. Две мысли напоследок. Помните о совместном участии. С осознанием того, что одни люди действительно сложнее других, приходит одна опасность, которая заключается в том, что мы снимаем с себя все обязательства. Даже по-настоящему сложная личность может стать еще сложнее, если ее спровоцировать. Как говорится, тот факт, что он параноик, не означает, что его никто не хочет убить. Всегда думайте о том, как вы умышленно или невольно можете поспособствовать возникновению или сохранению сложной ситуации. Возможно, вам придется обратиться за помощью к сторонним нейтральным наблюдателям, которым безразличен результат, поскольку увидеть, какой вклад вы внесли в развитие проблемы, может быть довольно трудно. Терпение и настойчивость окупаются. Люди часто отказываются признавать, какой вклад они внесли в развитие ситуации, потому что это ставит под угрозу их идентичность. В такие моменты им может понадобиться ваша помощь, чтобы взглянуть на себя со стороны или придумать, как сформулировать суть личного вклада и при этом сохранить их идентичность. Для многих из нас понятие множества правильных точек зрения, совместного вклада в развитие проблемы, вклада без вины и идентичности, без стремления к совершенству могут оказаться непривычными. И может потребоваться некоторое время, чтобы понять и усвоить эти идеи. Не сдавайтесь слишком быстро и не удивляйтесь, если с течением времени перемены будут происходить медленно. Слишком часто случается так, что к тому времени, как человек начинает проявлять некоторую открытость к проведению диалога, мы настолько теряем дух, что оказываемся не в состоянии распознать все его тонкие намеки.